Корсунь-Шевченковская операция. После ряда наступательных операций двух украинских фронтов в направлении правобережной Украины образовался выступ, куда входил город Корсунь-Шевченковский. На территории выступа оказалась крупная немецкая военная группировка в 170 тысяч человек. На вооружении у немцев имелись 310 танков, 2600 орудий и 1000 самолетов. Этот выступ мешал дальнейшему продвижению советских войск. Верховное советское командование приняло решение силами Первого Украинского фронта, командующий генерал армии Николай Федорович Ватутин, и Второго Украинского фронта, командующий генерал армии Иван Степанович Конев, окружить выступ и уничтожить группировку противника. Перед началом операции советские войска располагали большим числом людей и техники. 255 тысяч человек, 513 танков, 5300 орудий и минометов, 722 самолета. 24 января 1944 года был отдан приказ наступать передовыми отрядами, отрезать противника от основных сил, соединиться в районе Шпола, Звенигородка. Уже 25 января в бой вступили основные силы двух украинских фронтов. Бои были тяжелыми. В них участвовали все виды военной техники. Немцы предпринимали отчаянные усилия, чтобы вырваться из сжимавшегося кольца. Обоюдные атаки следовали одна за другой. 28 января 1944 года ударные группировки обоих фронтов соединились, как и рассчитывали, в районе Звенигородка. Корсунь-Шевченковская группировка противника была окружена. Требовалось удержать ее, не допустить прорыва. Немецко-фашистское командование, которое поняло отчаянное положение своей группировки, временно прекратило удары против наступавшей Первой украинской армии восточнее Винницы и бросило имевшиеся в его распоряжении танковые дивизии на спасение окруженных войск. Советское командование приняло ответные меры, направив в бой боевые самолеты. С 29 января по 3 февраля было совершено свыше 2800 вылетов. Кроме того, в район созданного коридора были направлены танковые армии обоих фронтов. Все попытки противника за счет контрударов прорвать окружение были отбиты. Этому помогала мощная огневая поддержка с воздуха. Одновременно советское командование отдало приказ уничтожить немецкие части, которые шли на прорыв. 8 февраля советское командование предъявило немецкому командованию ультиматум о капитуляции. Немцы ответили категорическим отказом и 11 февраля сделали попытку вырваться из окружения на внешнем фронте. Несколько танковых дивизий двинулись вперед, но успеха эта атака не имела. Советское командование, предвидя возможность такого маневра, сосредоточило в месте прорыва достаточное количество техники и войск. 17 февраля отчаявшиеся танкисты вермахта снова решили идти на прорыв. Движение начали ночью из районов Шендеровки и Хилки. И тотчас, навстречу с зажженными прожекторами, на них двинули советские танки двух корпусов. Прямыми выстрелами они снова загнали немцев в центр котла. Танки отошли. По сути, это было признание окончательного поражения. Вырваться из окружения у немцев уже не было сил. Корсунь-Шевченковская операция не только выполнила свою задачу по окружению противника, но и перевыполнила. Благодаря действиям украинских фронтов удалось заметно снизить активность половины всех танковых и свыше двух третей воздушных сил противника, действовавших на правобережной Украине. Войска украинских фронтов не только уничтожили крупную группировку противника, но одновременно нанесли поражение еще 15 дивизиям, в том числе 8 танковым. По советским данным, потери немцев в окружении составили 55 тысяч человек и 18 тысяч пленных, а всего за время проведения Корсунь-Шевченковской операции 82 тысячи человек убитыми и около 20 тысяч пленными. Из окружения удалось вырваться около 30 тысячам. По результатам проведенной операции, войскам 2-го Украинского фронта и лично их командующему была объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего. Генерал армии Конев за умелое руководство войсками был удостоен воинского звания «Маршал Советского Союза».